Приговор. Закрываю за собой дверь, оставив глухарку на кухне, и пересекаю двор. Ноги у меня не гнутся. Иду в своем новом, шелестящем при каждом шаге платье. Вся опустошенная, словно кровь ушла из тела. Матерь всех скорбящих выжимает у колодца белье и, похоже, спрашивает, куда это я намылилась. Но я не отвечаю. Сразу за воротами меня начинает мутить. Прислоняюсь к стене и приказываю себе стоять прямо, а то какая-нибудь шваль из деревни увидит. Болит затылок, в глазах потемнело и слезы бегут. Непонятно, как может земля вдруг ужаться до такого маленького кусочка, на котором я сейчас стою. Проходит, наверное, 1000 лет, прежде чем, наконец, прихожу в себя и вижу, что опустилась на колени. Потом, как обычно, боль проходит. Встаю, послюнявив руку, вытираю колени. Нахожу упавшую матерчатую сумку. Значит, это я вышла на улицу. Ах да, поехать в Брюске к моей учительнице мадемуазель Дье. Но нужда в этом отпала. Я просила ее выяснить, кто были те люди на грузовике, которые приезжали в ноябре 1955 года в Арам. Теперь знаю. К тому же эта дубина, головой ручаюсь, ничего не узнала. Она, староста, единственный в деревне образованный человек, никому и в голову не придет рыться в ее книгах, пока не перестанут расти леса и их не начнут жечь. Небось, кусает по ночам подушку, вспоминая, что я ей пообещала в прошлый раз, если она вставит всего-то ерунду в запись о моем рождении. Она же ответила, что сама знает, что хорошо, что плохо. И упрямо нудила, что мой отец неизвестен. Ну, идиотка. Прямо думать о ней не хочется. Под раскаленным солнцем иду по своей тени вдоль дороги, пока меня не догоняет на своей развалюхе. Кто бы вы думали? Марио, пенсионер-железнодорожник. Со скрипом притормозив, он поправляет свои густые седые волосы и обращается ко мне, как к Деве Марии. Я отвечаю, что иду не в город, а к Массиням. И вся такая любезная, натянув юбку на колени, сажусь в машину. Спасибо, господин Марио, просто цирк. В его колымаге пахнет кошками, и приходится кричать. Он и кричит. «Вы выходите замуж за пинпона?» Я кричу в ответ «Да, у меня зудит в одном месте». «Что такое?» — не понимает тот. Тьфу, в точности глухарк. Только я в 1000 000 000 раз меньше люблю его, чем старушонку. «Да ладно». Он кричит снова, что убили его кота, и причитает по поводу людской злобы. Я качаю головой, мол, мне его страшно жаль, но слушать не слушаю. Боюсь лишь, что старый дурень снова вообразит себя на рельсах и проглядит вираж. Помнится, Бубу обвинил меня, будто я убила камнем кошку. Почему именно меня? Ну и смешной. Сохнет по Эне и боится рано или поздно оказаться с ней в постели, вот и возводит напраслину. Лишь бы я выглядела мерзкой, психованной или вроде того. Да, ненавижу собак, кошек, любых животных. Мне противно прикоснуться к ним кончиком палки, но я не раздавлю даже муравья. Мне-то ясно, кто убивает кошек Мэрио, но я не доносчица. К тому же мне плевать. Целая и невредимая вылезаю из машины у тропинки к ферме Жоржа Массиня. Говорю, спасибо, господин Марио, горячий привет вашей жене. Он говорит, надеюсь, мы будем приглашены на свадьбу. Я отвечаю, а как же, сладкая, как мед, награждаю его улыбкой выпускницы приходской школы. Я ведь это делаю ради человека, который может оказаться в могиле еще до обеда. Стоит машине сверзиться в пропасть на следующем повороте. Не знаю почему, но я просто таю при виде стариков. У Мессиней я прежде не бывала. Земля здесь красная, а стены дома из серого камня. Ферма у них побольше, чем у Пинпона, и порядка больше. Во дворе на цепи лает собака. Все выходят посмотреть, кого это принесло. Жорж, его три сестры, 114 племянников и племянниц, мать, одна из свояченец и черт знает кто еще. Я держусь подальше от собаки. Жорж направляется ко мне, вытирая руки об штаны. Солнце палит нещадно, все вокруг высохло и выглядит уныло. Он говорит: «Это ты?» Словно я ему снюсь. «Мне надо с тобой поговорить», — отвечаю. «Ты не очень занят? Мог бы отвезти меня в город?» Поразмыслив минуты две, он отвечает: «Как хочешь, но поговорить мы можем и здесь, нам никто не помешает». Остальные молча смотрят на меня. Я говорю: «Нет, мне все равно надо в город». Пока он выруливает свой грузовик, жду у ворот. Он ничего не объясняет своим, хочет выглядеть хозяином, которому не перед кем отчитываться. Проехав немного, прошу притормозить. «Пришла извиниться, — говорю, — не смогу пригласить его на свадьбу». Он отвечает: «Нормально, все понятно». И серьезно кивает головой. У него рыжие вьющиеся волосы, квадратное лицо, смахивает на американского актера из фильма «Площадь Пейтон». Имени вот не помню. Я говорю: «Жаль, что из-за меня у вас с Монте-Чари разладилось». Он отвечает: «Ну что с того, если Пинпон не хочет видеть меня на свадьбе? Потом все утрясется. Мы с ним снова будем друзьями». Мне совсем не трудно кое-что добавить, чтобы раздразнить, но я пришла не для этого и сижу целую тысячу лет, прикрыв коленки, бессловесная, как статуя целомудрия. Наконец он вздыхает, я тоже. И говорю: «Мне рассказывали, что мамаша Монте-Чари провела у вас всю ночь, когда умер твой отец». Он говорит: «Да?» Как человек, который был тогда слишком мал и не помнит. Я спрашиваю: «А когда он умер?» Сначала он говорит: «В 1956 году», затем: «Нет, в 1955, в ноябре». Ему тогда было 5 лет. Он однолетка с Микки. И продолжает: «Все воскресенье тогда гуляли на крестинах моей сестры Жо, а на другой день по снегу отец на своем тракторе пытался выкорчевать здоровенный пень от каштана и перевернулся». Сердце у меня бьется, и голос немного дрожит, когда я говорю: «Вот незадача». Но получается кстати. Стало быть, папаша Массинь умер в понедельник. В понедельник, 21 ноября 1955 года. И это проясняет одну вещь, которая смутила меня в разговоре с глухаркой. Те трое, напавшие на мою мать, уехали в субботу поздно вечером. Час она не помнит, никак не могла вспомнить, но было 11 вечера или даже полночь. Когда глухарка мне рассказывала, я тотчас представила себе 10-летнего Пинпона, стоящего спустя час или два между коленями отца, когда тот пил вино с теми двумя падлами. Теперь мне стало ясно, что было слишком поздно, и они слишком много выпили у нас, чтобы привезти механическое пианино в ту же субботу, и отложили это до понедельника. Я попросила Жоржа: «Сделай одолжение, свези меня в город». Он включил мотор, и мы поехали. По дороге, крутя баранку, он объясняет мне, каким хорошим человеком был его отец. Взять любого 25-30-летнего парня, и он в 9 случаях из 10 станет весь в соплях вам объяснять, каким чудесным человеком был его отец. Хоть сочиняй о нем роман. В 9 из 10 случаев. Только в 1 случае из 10 этого не будет, потому что тот отец, возможно, зарубил семью топором или еще что-нибудь выкинул в этом роде. Жоржа просто не остановить, пока не доедешь до города и не высадишься с тяжелой головой перед лесопилкой Фаральдо. Я благодарю Жоржа, целомудренно целую его в щеку, надрывно вздыхаю, он смотрит на меня и тоже вздыхает, затем шепчет, что я чертовски хороша, да, чертовски, но такова жизнь, и, говоря это, уже не смотрит на меня, сжав челюсти и проклиная свою подлую жизнь, он неотрывно глядит в ветровое стекло. Снять эту сцену в кино из-за всхлипов в партере и на балконе не расслышишь слов с экрана. Напоследок я позволяю ему погладить мои ноги под платьем ровно столько, чтобы не дать потом уснуть спокойно. И, притворяясь, будто с трудом расстаюсь с ним, помахав рукой, не оборачиваясь, вся такая из себя грустная, иду повидать хозяина Микки. В лесопилке страшный шум. На меня зыркают парни, сплошь покрытые опилками. Здоровенный грузовик едва не наезжает на меня, но я целехонькая оказываюсь в загончике перед секретаршей, которую часто встречала на танцах и в кино. Ей столько же лет, сколько и мне, и у нее такие же слепые глаза. Зовут ее Элизабет. Она носит роскошные очки в огромной оправе с дужками в виде птичек. С минуту мы болтаем о моем платье, чудесных волосах и ее жалких патлах. Затем она вытаскивает из холодильника в углу бутылочку тоника и отправляется искать хозяина. У моей матери холодильник той же фирмы, но вдвое больше. Феральдо невелик ростом, тощ, у него длинный острый нос, лет 50, лысоват, и, как все тут, в опилках. Увидев меня, он думает, что я приехала к Микки. «Микки сейчас нет. Он скоро будет. Садитесь». Говорю, «Я к вам лично». Он наказывает Элизабет заняться своим делом и ведет меня в другой загон, его собственный. Феральдо редко улыбается, но он добрый человек. Мне об этом говорили и Микки, и Пин-Пон. Он садится за стол, и я объясняю ему цель своего приезда. «Видите ли, в чем дело? Извините за беспокойство, я приехала по поручению парализованного отца». Он кивает в знак того, что ему жаль беднягу. Я продолжаю. «Он хочет знать, что стало с вашим прежним служащим по имени Лебалек? Может быть, он по-прежнему у вас?» Выдохнув, он говорит. «Жанно Лебалек?» «Давненько это было. Он работал еще тогда, когда мы заправляли этим делом вместе с отцом, и ушел от нас лет 20 назад. Феральдо приглашает меня сесть на стул возле себя, и я подчиняюсь». Он продолжает. «Лебалек ушел после того, как купил собственную лесопилку в Дине. По-моему, он по-прежнему там. Лет 5 или 6 назад я его как-то встретил в Динне». Я киваю каждому его слову, а он пристально смотрит на меня, словно не зная, что еще сказать. «Да, он по-прежнему в Динне, по дороге в Лажави. У него хорошая лесопилка. Ваш отец был с ним знаком». Я киваю и говорю, как ни странно, но его знают и Монтечари. Это он однажды привез им механическое пианино. Вы не помните? Он делает знак, что нет. Видимо, не знает, что у Монтечари есть механическое пианино. Потом внезапно говорит, «Обождите-ка! В каком году это было?» «В 1955, в ноябре», — отвечаю я. Я могла бы назвать и точный день, но понимаю, что не следует этого делать, и молчу, он тоже... нахмурив брови, вспоминая, не сводя с меня глаз. Сердце мое бьется со скоростью 1 000 000 ударов в час и так громко, что, боюсь, он услышит. Затем он встает и выходит. Я сижу, как дура, на стуле. Через 100 часов он возвращается с толстой коленкоровой тетрадью и, садясь, показывает надпись «1955». Послюнявив палец, начинает листать ее. «Да, я помню, — говорит, — отец тогда очень рассердился. Механическое пианино. Я знаю, что не надо так делать, но это сильнее меня. Встаю, обхожу стол и стараюсь тоже заглянуть в тетрадь. Он не поднимает глаз и ничего не говорит, останавливается на субботе. И я читаю, как и он, чернильную запись внизу страницы. Лебалек, машина Берлие, сруб, участок Бонне в Ля-Фурш, лес для ограды мсье Понсе в Араме, механическое пианино, перевал Комп. Против каждой строчки сумма, целое состояние, но ведь это в старых франках. И еще одна запись. Перевал закрыт, пианино в понедельник вечером. Не поднимая головы, Феральдо говорит: «Видите?» Перевернув страничку, он смотрит, записано ли что-нибудь в понедельник 21-го. Но там нет ничего нового, кроме того, что Лебалек снова водил свой Берлие и отвозил телефонные столбы.